«Это далеко, Дорт?» — спросил Сварог. «Три лиги отсюда». «Деревня барона», — он спохватился. «Приказать, чтобы подали поесть?» «Вина разве что», — сказал Сварог, ощущая приятную расслабленность от выигранного поединка. «Скажите, а вы не боитесь, что ваш отряд перехватят на пути к границе?» Харток скупо улыбнулся. «Собственно, Морок сейчас осталось без конницы. Даже те бароны, что не любили Дальга, не послали бы нам на перехват свои конные дружины. Баронам не по вкусу пришлось, что одного из них убили так. Смерть от стрелы в спину — подлая смерть. У Морок сейчас осталась только пехота. Видите ли, в отличие от держав покрупнее, у нас не так уж много коронных войск. Половина коронной конницы рассыпалась по Емурлаку и по граничью. Все еще ловит вас. Другая половина спешно выступила на закат. Там, меж морем и Ителлом, рыскает какое-то чудище, то ли гатуран, то ли хельстатский пес. Давненько такого не случалось. Из деревень толпы бегут в города, несутся курьеры с паническими донесениями. Оно и в города врывалось уже. «Дела», — равнодушно сказал Сварог. Грустно усмехнулся. «Был один хельстатский пес, вернее, щенок, который так и не вырос. Но это мои печали. Поговорим о деталях». «Нет, положительно, у страха глаза велики. Росказни о харланских черных магах, бродящих табунами повсеместно, были беззастенчиво раздуты молвой. До поместья Морок оставалось лиг пять. И Карах, сидевший на плече Сварога в качестве живого мага-отметчика, все не подавал голоса. Сварог вспомнил, что и Гарпак не чуял их присутствия, хотя они подобрались у ардов на 20. Видимо, маги хороши в ближнем бою, но бесполезны в роли радаров дальнего обнаружения. Сильных повыбили и переловили. Осталась мелочь. Мысли упрямо возвращаясь к Гарпагу и его последним словам. «Леверлин, подумай хорошенько», — сказал Сварог. «Кто на Таларе официально именуется магистром?» «Магистр? Глава факультета в университете». «Еще?» «Так, ну, в Снольдере магистром именуется председатель коллегии столичных адвокатов, правитель Святой Земли, великий магистр». Скакавший рядом Харток добавил: «В Лоране магистром называют главного королевского врача». «Да, верно», — кивнул Леверлин. «Вот и все». «Ничего себе! Все! А кто тебе нужен?» «Среди всех этих магистров нужно отыскать одного единственного, но известно о нем только, что его назвали магистр». «А полегче у тебя поручений нет?» — спросил Леверлин. «Море ложкой вычерпать, веревку из песка свить?» «Да это не поручение», — сказал Сварог. «Еще одна загадка. Однажды...» — Карах заорал ему в ухо что-то непонятное, и времени переспросить не оказалось. Лошади шарахнулись, унимая свою крутнувшуюся волчком. Сварог заметил, что весь отряд сбился с аллюра, смешался в беспорядочную толпу, среди которой то и дело взвивались на дыбы истошно ржущие кони.